присутствующие гости в нашем собрании. Мы сейчас уже будем начинать наше утреннее служение. Хочу немного заранее для наших местных, может, для гостей такое объявление сделать, что сегодня служение у нас будет в направлении, в таком пойдет. У нас 13 августа, эта дата принята, когда родилось братство служителей и организовано в структурное такое служение в нашей стране. Вот братство служения Совета Церквей, 13 августа. Поэтому мы каждый год в августе месяце стараемся вернуться вот к этому большому славному событию. И в нашей церкви мы сегодня как раз этого будем касаться. Как раз. У нас вот дает Бог милость, что прибавление в церкви через покаяние, через крещение. Ну и как в прошлом жилось, как церковь выживала в нашей стране, многие люди не знают, не знают. Об этом свидетельствуют журналы, наше периодическое издание «Вестник истины». Некоторая другая литература свидетельствует. Ну а сегодня мы в собрании нашем будем слушать живых свидетелей. Живых, как Бог вел, как Бог благословлял. Хочу подчеркнуть, братья и сестры, что за путь церкви в нашей стране, путь нашего братства, очень приятно вспоминать, очень приятно. Славный и благословенный путь пройден в нашей стране, нашей церковью. Очень славный путь. И поэтому это иногда звучит и в рядовых собраниях, которые конкретно не посвящены этому. Ну а сегодня у нас все собрание будет этому посвящено. Поэтому если у кого будет пение, стихи, вы можете тоже поучаствовать, передавать в ваших записках, имейте это в виду. Общее пение, Наталья, предлагаю вот в этом направлении, чтобы все пения были, имейте в виду. Все, что мы пели раньше, пели в основном такие боевые песни, «Страшно бушует житейское море» и подобные, вот в таком, братья и сестры, направлении. Церковь выживала, и церковь выжила. Хотя некоторые души вот ушли в вечность. Кого замучили? В тюрьме, в армии замучили. Некоторых при перевозке литературы. Разные были обстоятельства, друзья дорогие. И мы хотели сегодня как раз вот этому посвятить вот все наше служение. У нас сегодня будет участие братьев не три, а, видимо, 6 братьев поучаствуют. Некоторые кратко во времени я попросил, ограничил. Некоторые побольше поучаствуют. Братья и сестры, мы начнем наше служение с молитвы. Помолимся Господу.